Видел ли ты когда-нибудь королеву? Да, издали, с придворной дамой. Что, тебя, небось, пробрало? Я знаю. Да, благочестивый отец, странное чувство овладело мною при виде королевы. В эту минуту Кларет увидел, что по аллее шли две женские фигуры. Королева не любила, чтобы во время этих прогулок ее сопровождали адъютанты и лакеи. На Изабелле было платье из легкой прозрачной материи, затканное золотыми цветами. Шедшая рядом с ней маркиза де Бевиль была в палевом шелковом платье. В волосах вместо всякого украшения у них были живые цветы. Королева увидела Кларета, разговаривавшего с дежурным лейб-гвардейцем, и, остановив маркизу движением руки, стала под тенью портала, чтобы услышать, о чем говорили эти два различных человека, по-видимому, не замечавшие ее. «Служить церкви и королеве — вот задача нашей жизни», — повторил Кларет. «Дай Бог, чтобы я составил себе счастье в службе королеве», — отвечал красивый лейб-гвардеец, улыбаясь. «Ведь уже не один солдат выслужился до генерала. Надейся только на то, что это и тебе удастся. Тогда ты на лучшей дороге». «О, в этом не будет недостатка, благочестивый отец. Вот на днях, когда я увидел королеву, прогуливавшуюся под тенью каштановых деревьев, во мне родилась мысль подойти к ней, броситься на колени и просить ее о протекции. Плохо тому, у кого нет богатого или знатного родственника». Изабелла улыбнулась при этих простодушных словах красивого солдата, вынула золотую, украшенную бриллиантами, лорнетку, чтобы осмотреть его. Она нашла, что он был не только очень красив собою, но что в его наружности было что-то такое, что невольно должно было побудить его к этим словам. «Приведи эту мысль в исполнение, любезный Арана», — отвечал монах с добродушной улыбкой. «Королева очень добрая женщина и легко распознает, кто создан для великой будущности. Уже не один обязан ей своим возвышением. Я подразумеваю тут маршала Сарану, потому что черты твоего лица напоминают мне его». Кларет произнес последние слова особенно ясно, так что Изабелла, пораженная ими, еще пристальнее начала всматриваться в гвардейца. «Если бы вы только замолвили словцо ее величеству за солдата Арану, благочестивый отец», — проговорил гвардеец. «Для человека достойного я с удовольствием сделаю все, что могу. И даже на днях доложу королеве о тебе, так как ты...» «Вы это сейчас можете сделать, благочестивый отец», — прервала королева Кларета, приближаясь к террасе и улыбаясь при виде их смущения, которое монах отлично сумел изобразить. «Нам отрадно видеть, что наш духовник так доброжелательно заботится о нас и о других». Между тем, как Кларет низко-низко кланялся, Арана, в высшей степени пораженный внезапным появлением королевы и ее придворной дамы, быстро возвратился на свой пост и принял надлежащую позу. «Следуй за нами, любезный», — продолжала королева, ласково обращаясь к солдату. «Мы хотим узнать, в чем бы состояло счастье такого представительного члена нашей гвардии, и что он хочет просить у нас. Представь себе», — продолжала Изабелла, увидев, что Арана, бледный как мрамор, все еще стоял перед ней, вытянувшись во фрунт, «что ты, ослушавшись приказа, вдруг увидев королеву в этом парке, бросился бы перед ней на колени. В чем состояла бы твоя просьба?»